Глава 78. Адвокаты на процессе. Мы с большим уважением относились к этому поколению. Они стали одними из самых известных адвокатов по политическим делам и своим умом и мудростью помогли многим людям. Владислав Барташевский, бывший министр иностранных дел Польши. Яцек Канский, коренастый мужчина с короткими седыми волосами и повадками сурового медведя, во время судебного процесса был молодым студентом юридического факультета. Впоследствии он стал вице-председателем региональной коллегии адвокатов в Кракове и одним из высокопоставленных государственных деятелей города. В интервью, данном в 2004 году, Яцек вспоминает многих адвокатов, которые были приглашены в качестве защитников сотрудников Аушвица. Это была трудная работа. Хотя право на защиту признавалось даже для чудовищных преступников, большинству адвокатов приходилось нелегко из-за общественного мнения после войны, внимания мировой прессы и того, что им поручали защищать людей, чьи деяния могли быть признаны неподлежащими оправданию. Канский вспоминает, что несколько краковских адвокатов участвовали в процессе в качестве защитников, потому что такова была их обязанность. Это был показательный процесс. Суд приказывал конкретному адвокату взять дело, и он был обязан его взять. И несмотря на все сомнения, которые могли возникнуть у назначенных адвокатов, прокурор Ян Брандис заявил: «Я должен признать при всем уважении, что защита была на высоком уровне». Иоланта Островская-Язвецкая, дочь одного из этих адвокатов, доктора Казимежа Островского, которому в 1947 году было 40 лет. Как и ее отец, сегодня она работает адвокатом. Как и Канский, Иоланта была молодой студенткой во время судебного процесса. Тем не менее, она утверждает: «Я помню дилемму моего отца. Он не по собственной воле выступал в качестве защитника, а был назначен судом. В любом случае, прежде чем отец решил выступить в качестве защитника на суде, дома шли бурные обсуждения. Была возможность подать прошение об освобождении от этой обязанности. Большинство адвокатов не решались заявить самоотвод, поскольку было маловероятно, чтобы такое ходатайство удовлетворили». Один адвокат, доктор Хенрик Валлиш, подал ходатайство о самоотводе, поскольку его брат был зверски убит войсками СС, и, следовательно, он не мог быть объективным. Его освободили, но такое случалось нечасто. Другим защитником был адвокат по фамилии Рапопорт, пожилой и очень известный в Кракове. Рапопорт просил суд освободить его от исполнения обязанностей, поскольку был евреем, и ему было бы очень трудно быть беспристрастным и защищать людей, которые преследовали евреев. Его ходатайство даже не было рассмотрено. Островская вспоминает, что атмосфера в ее доме была напряженной и наполненной огромной неопределенностью. «Когда начался суд, я помню разговоры отца с матерью о том, что они не знают, что делать. С одной стороны, они испытывали абсолютное отвращение к этим людям, заключенным нацистам. Но с другой стороны, они решили, что каждый имеет право на защиту». Одна из подруг Иоланты насмехалась над ней, спрашивая: «Как твой отец может защищать этих людей?» «Я думаю, что большинство назначенных адвокатов стояли перед подобной дилеммой», — заключает она.